Глава 15. Я по частицам собираю твой портрет, а ты рисуешь мое сердце на окне. Я подарил его, открыл тебе одной, но почему оно пробитое стрелой? Я по частицам собираю твой портрет, а ты рисуешь мое сердце на окне. Я подарил его, открыл тебе одной, но почему оно пробитое стрелой? Почему так пусто на моей душе? И почему сегодня будто сам не свой? Если я не твой, значит, я ничей. Все, что нужно мне, — это лишь быть с тобой. Я не знаю, сколько продержусь еще без тебя. Люби меня, любимая моя. Я не знаю сам, когда снова посмотрю в твои глаза. Я по частицам собираю твой портрет, а ты рисуешь мое сердце на окне. Я подарил его, открыл тебе одной. Но почему оно... Наши ссоры на повторе, но ты моя слабость. Нет причин искать причину, чтобы ты осталась. Они говорили, я тебе совсем не пара. Я тебе не парень, но это нас не парит. Мы погнали. Дай мне руку, улыбнись хоть на минуту. Подойди же ближе, подойди и обниму я. Давай просто будем рядом. А больше и не надо. Я по частицам собираю твой портрет, а ты рисуешь мое сердце на окне. Я подарил его, открыл тебе одной, но почему оно пробитое стрелой? Добро. Ему было страшно к ней идти. Хотел, всей душой разрывался, так хотел, но боялся. Казалось, в глаза ей посмотрит и сдохнет на месте, если увидит в них ненависть. Не сдох, вытерпел. Много всего было в ее глазах, и ненависть, и боль, и ярость. Демьяна первым впустили в палату, пока без девочек. Предварительно врач принял его у себя. Торопливый, дерганный, нервный, как будто на одном месте устоять не может. Странно, как этот человек операции по много часов выдерживает. Он постоянно что-то крутил в пальцах, этот столичный, светило. И когда разговаривал, в глаза смотрел изредка, как сам с собой, как себе все говорит. Или ему все равно, что думает оппонент. Выносит приговор так легко, так привычно, с этой невыносимой долей цинизма, присущего всем врачам, привыкшим к людскому горю, к боли и к смерти. Возможно, заговорит, возможно, начнет двигать руками, головой. Через время сможет сесть, а, возможно, так и останется лежать в постели. Препараты нужны дорогие, редкие. Список я написал и оставил у вашего лечащего врача. Если будут улучшения и прогресс, можно говорить о следующих этапах, о реабилитационных центрах. Пока что ждем. Я читал, что с таким повреждением позвоночника есть шанс встать на ноги, что могло быть и хуже, и 1 на 1000 больных. Посмотрел наконец-то в глаза, серые, усталые, кажется, ужасно сонные. Вот-вот закроются и так и уснёт на столе. Раздражение начало сходить на нет. Этот человек спас Михалину, вернул ее к жизни. Только за это Демьян готов проглотить свой язык и терпеть любой цинизм и равнодушие. Терпеть что угодно ради нее. И как он раньше не понимал этого, что все из-за нее в его жизни, и что смысл она всегда имела только ради нее. На этом взращена его ненависть и боль, невозможность быть с ней. И в голове музыка играет, и несколько строк крутятся, заплетаются, беснуются в голове. Если я не твой, значит, я ничей. Все, что нужно мне, это лишь быть с тобой. Примерно такой же, как шанс, что вам на голову упадет кирпич. Но он есть. А значит, и у нее есть шанс пойти. Я понял. Какие мои действия сейчас? Сейчас уход, массажи, уколы. Максимум — уделять внимание реабилитации, питанию, витаминам и позитивному настрою. Это все. И верить. Верить в чудо. Ее заставьте поверить. А это самое сложное. Не захочет встать, не встанет никогда. Я постараюсь. Постарайтесь. Осознание, что она в состоянии растения, уже к ней пришло. Мы с ней говорили. Она все слышит, понимает. Говорить трудно из-за травмы и больно. Возможно, придется учить делать это заново. Помогать, как и держать ложку, расчесываться. Все самые элементарные вещи. Вы ей кто? Брат? Это круглосуточный уход. Я бы на вашем месте подумала о каком-то пансионате, где больная сможет находиться под присмотром. Ее муж, я ее. И нет, нам не нужен пансионат, я сам справлюсь. Скептически вздернул бровь и что-то начеркал на маленьком листке бумаги. Это номер центра. Если передумаете, позвоните. С такими больными тяжело, и скоро ваш энтузиазм поубавится. Посмотрим. Адрес мне не нужен. Спасибо за консультацию. До свидания. Развернулся и вышел из кабинета. Чесались руки хорошенько вмазать, светили, чтоб не умничал и не решал за кого-то, рекламируя центры своих коллег. Спустился по ступенькам. Внизу Даша с Полей стоят, ждут его. Обе маленькие, испуганные, нервничают. Они так ждали этого дня. Считали в календаре, вычеркивали числа, ждали, когда Михалина откроет глаза и начнет понимать, что происходит. Заняло время почти месяц. За этот месяц они все многому научились, особенно он. Жить с детьми, когда привык заботиться только о себе, привык, что ему самому много не надо. Первый день, когда привез Дашу домой, думал, как справиться с ними, чем кормить. Он есть готовить не умеет, только яичницу и макароны с пельменями. Учились вместе. Даша находила рецепты, и они вдвоем чистили картошку, отбивали мясо, резали капусту на борщ какими-то уродливыми толстыми кусками, пока рядом бегала Поля и кормила своих кукол печеньем. Заходила баба Аня, приносила варенье и блинчики с оладьями. Сказала, что надо Поле в детский сад оформить поближе к дому, возить далеко, как возила мама, не выйдет. Придется обойтись без логопеда. Оформил. Чувствовал себя куском придурка, пока стоял и переминался с ноги на ногу, записывая, что нужно купить и в каком виде надо приводить малышку по утрам, во сколько забирать. Его мозг отказывался все запоминать, и он завел себе файл в сотовом. Нянечки выбегали посмотреть на него, как на чудо природы, в наколках, со штангой в языке, в косухе, с маленькой девочкой на руках и куклой под мышкой. «Сестричка твоя?» — спросила одна из них, самая бойкая, с короткой стрижкой, грудастая. Облокотилась о косяк двери, заигрывая и облизывая губы. «Дочка!» — отрезал, и кокетство тут же уступило место сердитому разочарованию. «Да, у Дёмы есть моя мама, ясно?» — заявила тут же Поля и уперла руки в бока. Нянечка посмотрела вначале на нее, потом на отца, хмыкнула. «Лохматая она у вас, надо косы заплетать, не то в шире заведутся». «Косы?» — и глаза округлил. «Вот чего-чего, а косы он никогда не думал, что надо будет плести кому-то. Косы! Или остригите волосы!» Нет, стричь красивые русые кудряшки Полины он не собирался. И как идиот почти всю ночь сидел на ютубе с куклой между ног и заплетал ей косы, пока не научился. Утром Полина сразу с тремя косичками, аккуратная, в платьице, пришла в сад и гордо вертела головой, похожая на маленького зеленого дракончика, очень серьезного и сердитого. Дракончика, который бдит, чтоб шустрая нянька не строила глазки Деме. На прощание расцеловала демона в щеки и крепко сдавила за шею. «Забели меня побыстрее, здесь скучно, я тебя ждать буду». «Ждать». Ему никто и никогда такого не говорил. Оказывается, это так круто, когда тебя ждут. «Заберу пораньше, зуб даю». «Смотри, опоздаешь, придется зуб выбить». И снова обняла. Погладил ее по косичкам, и внутри все защемило от нежности, которая никогда там не жила, а теперь поселилась и хозяйничала, как у себя дома. Постепенно Даша свыклась с жизнью в доме, перестала дергаться от каждого шороха и по ночам смотреть в потолок, засыпая лишь под утро. Оказалось, что она умеет танцевать, рисует красками и лепит из пластилина забавных зверушек. Теперь все подоконники заставлены этими зверьками. А по вечерам демон бренчит на гитаре, а они обе танцуют. И оказывается, счастье — это не когда у тебя дохрена бабла, не тогда, когда тёлки ноги раздвигают по первому свисту и под тобой крутая тачка. Нет, счастье — вот оно. Две девчонки сделали из штор какие-то наряды и прыгают посреди комнаты под его музыку. Но для всей его полноты не хватает ее. Вернется домой, и тогда он будет счастлив в полной мере. Он заслужит его, выгрызет у суки судьбы. После оплаты операции почитал свои деньги и понял, что надо искать работу, иначе надолго денег не хватит. Впереди есть на что тратиться. Дашу утром позвал, пока заплетал косу Полине, собирая ее в сад. «Ну что, кузнечик, к школе готовишься?» Кузнечиком называл ее за очень длинные тонкие ножки с выпирающими коленками и такие же ручки. Когда она прыгала и танцевала, казалось, они сломаются. «Ну, такое». «Ясно, значит, нет. Слушай, тут такое дело, мне на работу надо идти, пока не знаю, куда устроюсь. Тебе Полю доверить можно?» «Можно», — ответила очень серьезно и по-взрослому. «Точно? Потянешь или к бабе Ане водить будешь?» «Не, я справлюсь. Баба Аня старая, тяжело ей. А Полька звонкая, как петарда, от нее даже у меня голова болит». «Я не петалда, сама ты петалда. К бабе не хочу, с тобой хочу. У нее скучно и кота нет». «Дёма, а давай кота возьмем. «Угу, вот кота нам только и не хватает. Букву «Р» начнешь выговаривать и возьмем кота». «Так нечестно». Честно, давай иди рюкзак складывай. Накинул куртку, порылся в кармане, вместо пачки сигарет там конфеты на палочке и носки Полины. Дожили. Сигареты забыл купить, зато конфету купил. Заберешь петарду из садика, накормишь супом и идите гулять на площадку. Каждый час звонишь мне, поняла? Кивнула и затянула свои тоненькие волосики в хвост. Всегда серьезная, почти не улыбается, всегда сидит, сложив руки на коленях. Хочется встряхнуть и закричать, чтоб бесилась и вела себя как ребенок, что никто ее не накажет. Она разбила тарелку и тут же согнулась, начала закрываться, нашептывая: «Простите, простите, я не буду так больше, я нечаянно». И руки протягивает, чтоб ударил за разбитую посуду. Он тогда ее к себе прижал, а потом они весь вечер били тарелки, подметали осколки, а утром поехали в магазин и купили новый набор. «Когда к Мишке поедем?» — спросила застенчиво и очень тихо. «Скоро. Она ведь придет в себя?» «Конечно». «А если нет, то ее отключат от аппаратов, и она умрет, да?» Рывком обнял девочку и прижал к себе. «Ты что? Никто ее не отключит. Она скоро придет в себя и вернется домой. Даже не думай об этом. У нас в стране нет эвтаназии, и я бы не дал никогда». «Эй, а я?» Поля втиснулась между Дашей и демоном и прижалась к нему сама. Грозно посмотрела на Дашку. «Это мой Дёма, ясно?» Усмехнулся. «Вот же ж маленькая ведьмочка». «Да ради бога, пусть твой. Я же не маленькая, как ты». И показала Поле язык. Впервые увидела, как девчонка что-то говорит поперек и чудит. «И я не маленькая, а ты чужая, ясно? Откуда ты пришла? Мы тебя не знаем». Стало больно за Дашку. Поля захотела толкнуть ее, но Демьян взял малышку за руки и развернул к себе. «Значит так, Даша нам не чужая, она сестра твоей мамы. Мы вместе, ясно? Если не будем друг за друга, никогда семьей не станем». Работу нашел сразу. Устроился ночным грузчиком в супермаркете, чтобы днем больше времени проводить дома. Платили каждый день наличными. На жизнь хватало, чтобы деньги деда не трогать. Они для Мишки, они неприкосновенные. А сейчас они обе стоят внизу, держатся за руки и смотрят на него с надеждой. «Давайте вначале я зайду, а потом попрошу и вас впустить, хорошо?» Обе кивнули и долго смотрели ему вслед, смотрели, как он заходит в палату, как прикрыл за собой дверь. Сделал несколько шагов к ее постели, остановился в нерешительности. Ужасно хотелось сбежать, развернуться и валить отсюда, сесть на мот и мчаться куда-то за город. Но вместо этого подошел к кровати, остановился возле изголовья и, выдохнув, опустил взгляд на лицо Михалины. Она смотрела прямо на него, и на ее лице видны только эти огромные голубые глаза, и в них бездна отчаяния и ненависти. В них его совесть, и она жрет его поедом. Она сжигает его живьем. «Они говорили, я тебе совсем не пара, я тебе не парень, но это нас не парит. Мы погнали, дай мне руку, улыбнись хоть на минуту, подойди же ближе, подойди, и обниму я. Давай просто будем рядом, а больше и не надо. Прости». Одними губами, почти беззвучно, а она глаза просто закрыла, и брови сошлись на переносице, и лицо перекошено, как от боли, и он словно слышит ее оглушительный немой вопль. «Нет».